«Осторожно! А ну, посвети!» — сказал Лазарев. Я сходу ткнулся фонарем прямо в его спину. Поднял фонарь и посветил. Сбоку из стены, так будто их вымыло подземной рекой, вывалились камни. Они лежали перед нами, местами пересыпанные глиной и песком. Откуда-то снизу потянуло сыростью. «Тише, ребята!» — сказал Лазарев и взял у меня фонарь. Я сперва даже растерялся, как же я буду теперь без фонаря. А что, если этот ход выведет нас прямо в колодец Черной башни, и мы бултыхнемся в быструю подземную реку? Но Лазарев, держа фонарь перед собой, стал смело перебираться через груду камней. Вот он перелез, остановился и посветил мне. Огонь фонаря ослепил глаза, ноги разъезжались в разные стороны, я почти ощупью прошел по неровному, сыпучему грунту и остановился около Валерьяна Дмитриевича. Дальше мы пошли рядом. После завала ход стал шире и чище, а земля под ногами пошла тверже, словно ее нарочно утрамбовали. Я решил, что теперь уже ничто не помешает нам двигаться вперед, как вдруг Лазарев снова остановился. Глухая деревянная перегородка преграждала путь. Кто-то нарочно и, по-видимому, очень давно заколотил подземный ход досками. Толстые широкие доски покрылись плетенью, а сбоку, там, где они были прибиты к столбу, вырос на них целый куст поганок. «Вот тебе и фунт изюму», — сказал Лазарев, оглядывая перегородку. Он повернулся к нам, прищурился и, хитро улыбаясь, спросил. «Повернем, значит, обратно?» «А туда?» — сказал я, показывая на перегородку. «Туда как же? Видишь, перегорожено». Наступило молчание. Назад идти не хотелось. Стоило спускаться сюда, чтобы, встретив на пути преграду, повернуть обратно. Я подскочил к перегородке, просунул обе руки в щель между скользкими досками и, упираясь ногами в нижнюю доску, сильно потянул перегородку на себя. Не успел я опомниться, как лежал уже на земле. Доски от старости прогнили, и потому я совсем легко отодрал верхнюю, а нижнюю продавил в подземный ход. Ноги мои были теперь по ту сторону перегородки, а скользкая сырая доска лежала на груди. «А вдруг меня кто-нибудь потащит за ноги к себе с другой стороны подземного хода?» — подумал я и вскочил. «Ты, Манжура, настоящий богатырь!» — похвалил меня Лазарев. Мы без особого труда оторвали еще одну доску и пролезли друг за другом через перегородку. Теперь мы шли по настоящему подземелью, где, возможно, уж много лет никто не ходил. Я шел довольно тем, что пробил перегородку. Если бы не я, мы и в самом деле повернули бы обратно. Будет чего порассказать хлопцам в школе. Даже сам Лазарев назвал меня богатырем. А это что-нибудь да значит. Идти было легко, приятно, под ногами лежала не то пыль, не то труха. Ноги неслышно ступали по ней. Вдруг у меня под ногой что-то хрустнуло и зазвенело. «Валерьян!» — выкрикнул я и не договорил. Лазарев сразу же опустил фонарь, и я увидел под старой холодной стеной чьи-то кости, рядом с ними белый, уткнувшийся глазными впадинами в землю круглый череп. «Что такое, Васька, а?» — прошептал Маремуха, наваливаясь на меня сзади. Я не ответил Маремухе. Мне стало страшно. Теперь я пожалел, что мы пошли сюда, в этот проклятый подземный ход. Он лежал длинный и узкий, этот скелет, вытянув перед собой обе руки. Между ними точно круглый булыжник белел череп. Лазарев смело нагнулся и поднял с земли зазвеневшую цепь. Я увидел кандалы. Белые кости рук сразу высыпались из круглых кандальных очков на землю. «Кто это?» — чужим придавленным голосом спросил Маремуха. «Кто это?» — спокойно повторил Лазарев, позванивая кандалами и поднося их почти к самому лицу. «Трудно сказать, можно только догадываться. Давайте подумаем». В подземном ходе стало очень тихо. Фонарь горел мигая, неровные отблески прыгали по стенам. В тишине подземелья было ясно слышно дыхание каждого из нас. «Давайте подумаем», — медленно повторил Лазарев. Когда уманский полковник Гонко вместе с Максимом Железняком поднял против своих магнатов восстание, известное в истории под названием колеивщины —